Глава 26. «Кто ты, моя отважная упрямица?» Наверное, в сотый раз мысленно повторила слова Алана, украдкой бросая задумчивые взгляды на мужчину, который занялся костром. Вопрос, сказанный на том же языке, на котором Бойт и Алан говорили в день нашей свадьбы, не требовал ответа. Но все же он не давал мне покоя. Слишком многое в нем прозвучало, кардинально меняя мое мнение о мужчине, по воле случая ставшем мне мужем. «Что должно произойти под сводом Ниссан?» — спросила, не выдержав затянувшегося молчания. Я, найдя удобный покрытый мхом валун, по возможности с удобством на нем устроилась и пыталась размять затекшие мышцы плеч. «Наша первая брачная ночь», — произнес Алан, вперевшись меня пронзительным взглядом. Он неторопливо поднялся и, выдержав небольшую паузу, будто сомневаясь, все же заговорил. «Талия де Вон — носитель древней крови. Ее мать из рода Этонов, их сила уникальна. Она подстраивается под дар мужчины, с кем она проведет первую ночь. В нашей стране одаренных из Тархи осталось немного. Талия де Вон сможет родить мне сына с даром огня. Но церковники и лантры в своем маниакальном желании уничтожить дар ввели закон, и все их девушки проходили унизительную процедуру». «Почему все девушки?» — промолвила, спеша узнать как можно больше, раз уж мой муж вдруг стал таким словоохотливым. «Разве дар не просыпается у детей в возрасте 10 лет? А если я проведу ночь с носителем силы грозной Марет, то мой сын родится с даром воды?» Уточнила, намеренно поставив ударение на себе, обратив внимание, что Алан говорил о Талии в третьем лице. «Ответ на твой первый вопрос тебе лучше знать. Зачем ваши церковники придумали этот ритуал?» Насмешливо проговорил муж, подвесив над костром котел с водой. «На второй вопрос, верно, твой первый одаренный изменит твою кровь». «Хм, это больно?» «И если ты Талия де Вон, то нет». С усмешкой бросил мужчина и, не глядя на меня, равнодушным голосом добавил. «Ты Талия де Вон?» «Да», — коротко ответила, стараясь не подать виду, что меня снова накрыл безотчетный страх, лишь только стоило заговорить о брачной ночи. Я достала из сумки несколько мешочков, неторопливо подошла к весело пылающему костру и сыпала в закипевшую воду горсть ароматной травы. Только через секунду, осознав, что вода в котелке действительно быстро забурлила, я, потрясенно уставившись на огонь, поинтересовалась. «Это ты? Твоя сила так скоро нагрела воду?» «Да», — со снисходительной улыбкой ответил муж. Но было заметно по его выражению лица, что мое неподдельное восхищение ему польстило. Однако взгляд его стал еще более подозрительным, хотя куда уж больше. Он едва видимым взмахом руки заставил пламя высоким столбом взметнуться к небу. «А я? После нашей первой брачной ночи?» Чуть запнулась, невольно заметив, что страх неожиданно прошел, и вместо него меня настигло глупое смущение. «Так же смогу?» «Нет», — покачал головой Алан, доставая из своей сумы сверток с печеным мясом. «В роду Этонов лишь мужчины владели силой, той, что даровал им их отец. Женщины были проводниками дара и хранительницами крови». «Ясно», — рассеянно пробормотала, удивившись промелькнувшему во мне сожалению я. Вспомнив о девочке, поспешила уточнить. «Но все же женщины могут владеть даром?» «Да, конечно. Моя сестра, у нее немного силы, но и она способна управлять огнем. Мать Бойда когда-то изменила русло реки». «А Эйли?» «Эйли», — протянул муж, неожиданно его взгляд потеплел, а губы затронула нежная улыбка. «Когда в мой замок принесли девочку, она в первый же день спалила шкаф, в котором от меня спряталась. В ребенке слишком много силы, которой она пока не может управлять. Рядом с Беатрис ей легче справиться с эмоциями. Моя сестра была лучшей в части контроля». «А мать Эйли?» — выпалила я, тут же спешно проговорив. «Прости, если мой вопрос был бестактным». «Бестактным». По слогам повторил мужчина, снова подозрительно сощурившись, он, пытливо в меня вглядываясь, произнес. «Талия обучалась дома. У тебя был отличный учитель». «Да», — коротко ответила, быстро переводя разговор на другую тему. «Отвар готов. Ты сказал, нас могут преследовать». «Да, лошади отдохнули, и нам пора выдвигаться в путь», — с улыбкой ответил Алан. Моя уловка не осталась им незамеченной, но он ни слова не сказал. Быстро нарезал мясо и хлеб, приготовил для нас по бутерброду. Остаток нашего привала прошел в привычном молчании. Не знаю, о чем думал муж, а я же прокручивала в голове нашу беседу, вылавливая новые, пропущенные во время разговора детали. Пытаясь сложить хоть какую-то объемную картину из вычитанного в книгах и услышанного от Алана, но только еще больше запуталась. Вскоре, съев по внушительному размерам бутерброду и выпив ароматный, приправленный лесной земляникой отвар, мы отправились в дорогу. Что меня ожидало под сводами Ниссан, я не знала. На меня вдруг напало странное и необычное для моего характера смирение с неизбежным. Я решила покориться уготованной мне судьбе, и если мне суждено умереть под сводами богини, то пусть так и будет. Вторая половина дня прошла в гнетущей тишине. Я время от времени замечала на себе задумчивые взгляды мужа. Видела в его взоре множество вопросов, но как ответить ему на них, я пока не знала. От мысли о признании меня пробирала дрожь, стоило только вспомнить жуткие картинки казни тех, кого называли подселенцами. Доверия между мной и Алланом нет и не было. Он продолжает считать меня своим врагом. Я же с настороженностью слежу за каждым движением мужа, во власти которого я нахожусь. И, возможно, именно под оком справедливой Ниссан наши странные взаимоотношения изменятся. Дорога постепенно понижалась. Справа вековые сосны стали встречаться все реже. Вместо них появились раскидистые деревья, густой орешник, тонкоствольные березки и кусты шиповника. Слева каменная насыпь превратилась в серую пыль, которую порывами ветра уносила к горе Орс, обнажая потрескавшуюся черную землю. Когда солнце приблизилось к темному краю земли, Алан повернул коня в небольшую рощу, объявив о привале. Выбранное место было удобным, скрытое за густым орешником с одной стороны, а с другой – от пронизывающего северного ветра его закрывала отвесная скала. Всего в десятке шагов от поляны протекал небольшой ручей с чистой ледяной водой, а недалеко от лагеря я в поисках места для уединения обнаружила 4 с крепкими ножками подберезовика. Так что сегодня на ужин у нас будет вкусный и сытный грибной суп. Сушеное мясо хоть и было удобно использовать в дороге, запах оно имело непривычный и не слишком, на мой вкус, аппетитный. «Не уходи из лагеря», — приказал муж и, подхватив лук, бесшумно растворился в лесной чащобе. Первые секунды облегчения, что за мной некоторое время не будет следить пристальный взгляд Алана, тут же сменились тревогой. Остаться в быстро темнеющем лесу одной, зная, что за нами могут следовать наемники, было страшно. И неосознанно придвинувшись как можно ближе к пылающему костру, выбрав, на мой взгляд, самую увесистую ветку, я занялась ужином, не прекращая настороженно всматриваться в вдруг ставший жутким лес и вслушиваться в каждый звук. Наверное, поэтому возвращение Алана не стало для меня неожиданным. А вот мужа, видимо, мое внезапное появление из темноты с дубинкой в руках удивило, хотя, скорее всего, его насмешили мой суровый вид и грозное оружие. «Все в порядке?» спросила, чувствуя себя неловко под изучающим взглядом мужчины. «Преследователей нет?» «Нет», — коротко ответил Алан, забавно поведя носом. «Ужин готов, я ждала тебя», — сказала. Вернувшись к костру, я бросила свое оружие в кучу к остальным и принялась споро разливать по тарелкам похлебку. Через 10 минут от нее не осталось и следа. Муж, бросив «вкусно», быстро соорудил для нас постель, лег и молча приглашающе откинул край одеяла. Отказываться было глупо. Да, эта ночь была теплой, и можно лечь на разных подстилках, однако все же чувствовать за спиной крепкое тело мужчины было как-то спокойней. И я, также ни слова не сказав, юркнула к мужу под одеяло и замерла. Алан тоже не двигался и, по-моему, не дышал, но спустя, как мне показалось, вечность, его рука опустилась на мою талию, крепко обхватила и притянула к себе.